Что бывает, когда 50 женщин собираются вокруг одного мужчины, и каждая должна сказать последнее слово? — спросил скульптор. — Ад, в котором этот один мужчина искупает все свои грехи и находит прибежище у милосердного Аллаха, — с глубоким чувством сказал араб. — Я найду Бога там, где мужчины говорят о женщинах, — сказала чернокожая девушка, повернувшись, чтобы уйти. — И там, где женщины говорят о мужчинах! — крикнул ей вслед скульптор. Она махнула рукой в знак согласия и рассталась с ними. Ничего достопримечательного не случилось, пока она не подошла к маленькой чистенькой вилле с выхоленным садиком, который возделывал сморщенный старый джентльмен с такими удивительными глазами, что казалось, все лицо его — одни глаза. С таким ртом, выражавшим забавно злобное смакование, что казалось, все лицо его — один рот. Пока девушка скомбинировала все эти несовместимости и не решила, что лицо его выражает ум. — Простите меня, Баас, — сказала она, — могу я задать один вопрос? — Что вам нужно? — отозвался старый джентльмен. — Я хочу найти путь к Богу, — сказала она. — Я ни у кого не видела такого умного лица, как ваше, и решила обратиться к вам. — Войдите, — пригласил он. — После долгих размышлений я убедился, что лучше всего искать Бога в саду. Вы можете рыть землю, отыскивая его здесь. — Я совсем иначе представляю себе поиски Бога, — сказала разочарованная девушка. — Я пойду дальше. Благодарю вас. — А ваше представление о поисках Бога уже привело вас к нему? — Нет, — сказала чернокожая девушка, приостановившись. — Еще не привело. Но ваша мысль мне не нравится. Бог пришелся не по вкусу многим из тех, кто нашел его. И до конца своей жизни они убегали от него. Почему вам кажется, что вы его полюбите? — Не знаю, — отвечала чернокожая девушка. — Но у миссионерки есть стихотворение, в котором сказано, будто мы, видя то, что превыше всего, не можем его не любить. — Этот поэт был дураком, — заявил старый джентльмен. Самое высокое мы ненавидим. Мы его распинаем, мы даем ему яд, мы приковываем его к столбу и сжигаем заживо. Всю жизнь я старался по мере своих слабых сил делать дело Божье и учил его врагов высмеивать самих себя. Но если вы мне скажете, что Бог идет по этой дороге, я забьюсь в ближайшую мышиную нору и дышать не посмею, пока он не пройдет. Ибо если он меня увидит или почует, почему ему не опустить на меня пету и не раздавить меня, как раздавил бы я любую ядовитую козявку, нарушившую мои заповеди? Эти молодцы, которые бегут за Богом, восклицая: «О, если бы я знал, где найти его!» отличаются, должно быть, чудовищным самомнением, думая, что могут стоять перед ним. Миссионерка рассказывала вам историю Юпитера и Семелы? — Нет, — отвечала чернокожая девушка. — Какая это история? — Юпитер — одно из имен Бога, — сказал старый джентльмен. — Вам известно, что у него много имен, не так ли? «Последний человек, которого я встретила, называл его Аллахом», — сказала она. «Правильно», — отозвался старый джентльмен. «Ну-с, так вот, Юпитер влюбился в Семелу и был настолько деликатен, что являлся к ней в образе человека и вел себя как таковой. Но она была о себе высокого мнения и считала, что Бог должен ее любить во всем величии своего божеского естества. Вот она и добилась того, что он пришел к ней во всех своих божественных доспехах. — Что ж тогда случилось? — спросила чернокожая девушка. — То, что она могла бы знать заранее, будь у нее хоть немного здравого смысла, — ответил старый джентльмен. Она съежилась и потрескалась, как муха в огне. Итак, берегитесь. Не будьте такой дурой, как Семела. Бог у вас под боком, и всегда он тут пребывает. Но в своем божественном милосердии он не открывается вам, дабы слишком совершенное познание Бога не свело вас с ума. Сделайте себе маленький садик. Копайте, сажайте, выпалывайте, подстригайте. И будьте довольны, если он толкнет вас под локоть, когда вы плохо возделываете свой сад, и благословит вас, когда вы возделываете его хорошо. «Неужели мы никогда не будем в силах выносить его присутствие?» — спросила девушка. «Вероятно», — сказал старый философ. «Ибо мы не можем вынести его присутствие до тех пор, пока не исполним всех его предначертаний и сами не станем богами. Но так как его предначертания бесконечны, а мы в высшей степени конечны, то, слава Богу, нам никогда не угнаться за его предначертаниями. Тем лучше для нас. Если бы мы закончили нашу работу, были бы мы ни на что не нужны, и пришел бы нам конец, ибо вряд ли он захотел бы оставить нас в живых ради удовольствия смотреть на таких уродливых и эфемерных козявок, как мы. А посему войдите и помогите во славу его возделывать этот сад. Все остальное предоставьте ему». Тогда она положила свою дубинку, вошла и стала вместе с ним возделывать сад. Иногда приходили люди и помогали им. Сначала чернокожая девушка ревновала, но она терпеть не могла этого чувства и вскоре привыкла к их приходам и уходам. Однажды она увидела рыжего ирландца, работавшего позади дома, где они выращивали овощи. «Кто вас пустил сюда?» — спросила она. «Я сам», — ответил ирландец. «Почему мне было не войти?» «Но этот сад принадлежит старому джентльмену», — сказала чернокожая девушка. «Я социалист», — сказал ирландец. «И не признаю, что сад кому-то принадлежит. Этот старикан не в своем уме, куда уж ему работать? Кто-то должен копать для него картошку». «Много нового узнали люди о картошке с той поры, как он научился ее копать». «Значит, вы пришли не для того, чтобы искать Бога?» — спросила девушка. «К черту поиски!» — отвечал ирландец. «Уж, конечно, Бог может сам меня отыскать, если я ему нужен. А я думаю, что он совсем не тот, за кого себя выдает. Он неважно сделан и еще не доделан. Есть что-то такое в нас, да и вне нас, что к нему тянет. Уж это-то верно. И еще есть одна штука верная. Это что-то, стараясь до него добраться, делает много ошибок. Вот мы с вами и должны постараться и помочь ему пробиться. Вы да я. Потому что чертовски много людей, которые только и думают, что о своем брюхе». Тут он поплевал себе на ладони и снова стал копать. И чернокожая девушка, и старый джентльмен считали ирландца довольно грубым парнем. Да он и был таким. Но так как он приносил пользу и не хотел уходить, то они сделали все возможное, чтобы привить ему хорошие манеры и научить изысканной речи. Однако его никак не удавалось убедить в том, что Бог есть нечто более прочное и устойчивое, чем вечное, но еще не осуществленное предначертание, или что оно может когда-нибудь осуществиться, если социализм не сделает этого осуществления достаточно легким и многообещающим. Впрочем, научив его хорошим манерам и чистоплотности, они привыкли и к нему, и даже к его ужасным шуткам. Однажды старый джентльмен сказал девушке: «Нехорошо, что такой красивой и молодой женщины нет мужа и детей. Я для вас слишком стар. Выходите-ка вы замуж за этого ирландца». Девушка была очень предана старому джентльмену. Она очень рассердилась, узнав, что он хочет выдать ее за кого-то другого, и даже не спала всю ночь, мечтая о том, как прогонит ирландца своей дубинкой. Она не хотела признать, что старый джентльмен родился на 60 лет раньше, чем следовало, и, повинуясь законам природы, должен умереть и оставить ее без спутника жизни. Но старый джентльмен с такой энергией вдалбливал ей эту простую истину, что она в конце концов уступила. Вдвоем они пошли на огород и сообщили ирландцу, что она выходит за него замуж. Тот взвыл от испуга, схватил свою лопату и ринулся к калитке. Но чернокожая девушка предусмотрительно ее заперла. И прежде чем он успел перемахнуть через забор, они его догнали и задержали. «Чтобы я женился на этой проклятой черной негритянке!» — жалобно кричал он, забыв всю свою недавно приобретенную изысканность речи. «Отпустите меня, слышите? Ни на ком я не хочу жениться!» Но чернокожая девушка держала его железной рукой, но тем не менее нежно округлой. А старый джентльмен разъяснял ему, что если он убежит, ему не миновать когтей какой-нибудь незнакомой женщины, которой нет дела до поисков Бога, и кожа у этой женщины будет бледная, пепельная, а не лоснящаяся и черная, к какой он привык. Полчаса понадобилось на уговоры и улещивание. И, наконец, выпив для храбрости стакан лучшего бургундского, принадлежащего старому джентльмену, ирландец объявил: «Ладно, мне все равно, уж коль на то пошло». Итак, они поженились. И чернокожая девушка прекрасно управлялась с ирландцем и ребятами, которые были чудесного кофейного цвета, и даже привязалась к ним. Возня с детьми и садом и починка мужниной одежды, которую он, несмотря на ее доводы, отказался снять, отнимали у нее столько времени, что большей частью она и не вспоминала о поисках Бога. Но бывали минуты, обычно, когда она вытирала после ванны своего любимого мальчугана, который был очень послушным и тихим, бывали минуты, когда она мысленно возвращалась к поискам Бога. Впрочем, теперь она со смехом вспоминала о том, как неуравновешенная девушка вздумала нанести визит Богу, считая себя центром вселенной и веря миссионерке, которая ей внушила, будто у Бога только и есть дело, что следить за каждым ее поступком и беспокоиться о ее спасении. Она щекотала мальчугана и спрашивала его: «Допустим, Бог оказался бы дома. Что бы я стала делать, если бы он мне намекнул, что я слишком засиделась, а у него есть другие дела?» На такой вопрос мальчуган не мог ответить. Он только истерически смеялся и старался поймать ее руки. Когда ребятишки подросли и больше от нее не зависели, а ирландец сделался неосознанной ее привычкой, как бы частью ее существа, тогда они перестали отвлекать ее от нее же самой, и она вновь обрела досуг и одиночество. А вместе с ними вернулись и старые проблемы. Но к тому времени ее окрепший ум увел ее далеко за пределы той стадии развития, когда доставляет удовольствие разбивать идолов дубинками.